День подходил к концу, растворяясь в багряных перьях облаков над скалами. В буковой роще верещали дрозды, шумела река. Небо над фермой ненадолго озарилось медным сиянием. А потом солнце начало уходить из долины, за заросли падуба, за утесы, воспламеняя горные кряжи. Когда угас последний свет, мы вышли из дома и подожгли костер. Чтобы дрова запылали изнутри, мы вставляли фитили в самую глубь его основания. А когда на пламя подул ветер, оно вспыхнуло, забилось и медленно распространилось наружу, изнутри. И тогда на стену дома упали наши гигантские тени. Джеффа по-прежнему было не видать, но меня это не удивляло. Не впервые он обещает одно, а делает другое. И несмотря на это, когда, если он появится, Лорел простит ему все его грехи. Лис позволит ему целовать ее. А Грейс повиснет у него на шее, как обезьянка. «Ну где же он?» — ныла Грейс. «Вы все говорили, что он вернется еще до того, как зажгут костер». «Возможно, он задержался», — ответила Анжела. «Скоро приедет». «Я хочу показать ему мой фокус», — сказала Грейс. «И покажешь», — сказала Лис, — «когда он приедет». «Но, может быть, так будет не навечно?» — возразила Грейс. «Не хандри, милая», — сказала Анжела. «Я не хандрю». «Тогда приступай», — сказала Лис, и Грейс сунула руку в пластиковый пакет, который она наполняла утром, и начала бросать горстями в огонь листья, желуди и буковые орешки. «Ну же, пой песенку, Грейс», — скомандовала Анжела. «Забыла, что ли, про нее?» «Дьявол, дьявол, поднимись и переступи порог. Дьявол, дьявол, ты проснись, откуси скорей пирог. Дьявол, дьявол, заходи, не снимай своих сапог. Дьявол, ты за стол садись, выпей виски, ром и грог». «А когда окаянный придет?» — спросила Грейс, взглянув на часы. «Я же говорила тебе, когда будет готов», — ответила Анжела. «Ему далеко идти, разве ты не знаешь?» «А папа успеет приехать до него?» — спросила Грейс. «Будет лучше, если успеет», — ответила Анжела. «Никому не пожелаешь повстречаться по дороге с окаянным». Дым и искры долетали до самого конца долины. Ивовые листья, собранные Грейс в Саломском лесу, поднимались вверх вместе с горячим воздухом. Подгорали, съеживались и превращались в пепел. «Она продолжает пялиться на меня», — заметила Кэт. «Смотри». «Она вообще не смотрит на тебя», — сказал я. «Смотрит», — упорствовала Кэт. «Ты только взгляни». «Она считает, что ты хорошенькая, Кэт», — сказал я. «Вот и все». «Я тысячу раз видела это выражение на лицах детей, Джон», — сказала Кэт. «Она что-то замышляет». Как только костер разгорелся в полную силу, исходящий от него жар отогнал нас подальше, к сливе у подсобки. Анжела позвала нас к столу, и мы зашли в дом. Собак тоже зазвали внутрь из конуры. И муха, конечно, страшно разволновалась от перспективы оказаться в доме. «Пожалуй, мне завтра стоит оставить ее дома», — сказал отец, командовав ей лечь рядом с мушкетом. «Я так прикидываю, пользы от нее не будет ни на грош, только под ногами будет путаться». «А как же мы будем загонять стадо с одной собакой?» — возразила Анжела. «В конце концов, должна же она когда-то научиться». «Не знаю, по-моему, Том прав», — сказал Билл. «Нам только не хватало, чтобы завтра что-нибудь пошло не так». «А что может пойти не так?» — возразила Анжела. «Прогноз на завтра хороший». «Да я не о погоде пекусь», — сказал Билл. «Просто надо учитывать, что произошло в последние несколько дней. Я успокоюсь только, когда все до одной овцы уйдут с пустошей». «Но шторзакерам мы больше не интересны», — сказала Анжела. «Откуда я знаю, что в голове у этой сволочи?» — огрызнулся Билл. «Ладно тебе, Билл», — сказала Лорел. «Что на тебя нашло?» «Ничего», — ответил он. «Ты похожа на взводе», — сказала она. «Я вчера потерял собаку». «Дуглас был уже малость в возрасте», — сказала Анжела. «Не возраст его убил, так?» — взъярился Билл. «У какого-то ублюдка зуб на нас. Вот это он и убил». «Теперь уже все улажено», — сказала Анжела. «Ага, посмотрим, улажено или нет», — сказал Билл. «Вот когда они явятся и перережут твоих свиней...» «Ладно, хватит!» — оборвала его Анжела. «Не порти праздник, Грейс!» Кэт и Грейс дочисто вымыли и вычистили кухню. Еда, приготовленная Анжелой и Лорел, была разложена на столе. Соленая и сладкая. Все сразу. Ломти ветчины, куски говядины, жареное сердце, пирог по-римски, мармеладный пудинг, ежевичная запеканка, сливовый торт, кувшины с кремом и сливками, рядом с соусниками и подливой. Все это изобилие было расставлено вперемешку, как любят дети. Стол служил напоминанием, что дьявол когда-то пытался уморить нас голодом, но у него ничего не вышло. День дьявола служил прелюдией к загону, но одновременно знаменовал собой приход зимы, и кладовую к этому дню заполняли всевозможными продуктами — бутылями со сливовицей, горшками с чатни, банками с черничным джемом, а еще гусиными яйцами с фермы Дайеров и свеклой с огорода Анжелы. Огурцы, которые Билл выращивал в холодном парнике, были засолены в 4 пинтовых банках и расставлены по полкам. Главным блюдом трапезы было жаркое из ягненка. Анжела поставила его на стол и подняла крышку. Над столом сразу же поднялось похожее на гриб облако пара. «Как хорошо, что сегодня все собрались вокруг стола, правда?» — сказала Лорел. «Ну, почти все. Жаль, что старик не протянул еще одну неделю». «Придется нам петь громче», — заметила Анжела. «А еще кому-то скоро придется научиться пиликать на скрипочке», — сказала Лорел и взяла Грейс за подбородок. «Надо хранить старые традиции и записать все песни, пока их еще не забыли». «Как же их можно забыть?» — возразила Анжела. «Мы всю жизнь их поем». «А мы не будем ждать папу и начнем есть без него?» — спросила Грейс. «Он нас догонит, как только придет сюда», — сказал Билл. «Ну да», — поддержал его отец. «Давайте начинать, пока мясо не остыло». «Но надо было бы оставить ему немного еды», — сказала Грейс. «Не думаю, чтобы у нас тут кому-то не хватило еды», — заметила Лис. «Но все равно я отложу часть для него», — сказала Лорел, и, отделив порцию для Джеффа, принялась, как всегда, раскладывать жаркое и обходить стол, передавая тарелки каждому из присутствующих. Кэт довольствовалась овощами с хлебом. Прошел примерно час, как мы сели за стол, причем Грейс и Лорел поминутно смотрели на часы. Грейс дважды выходила в коридор, надеясь услышать стук в дверь, и оба раза возвращалась с выражением, которое никого не могло обрадовать. Наконец Анжела сказала Грейс, что ей пора спеть песенку, много раз отрепетированную дома. «Я разожгла очаг в другой комнате», — сказала Лорел. «Нам там будет тепло и уютно». Тарелки сложили в раковину, выключили свет, а ручку кухонной двери обмотали плющом. «Дьявол на кухне нам не нужен. Для него тут слишком много искушений. И если он устроится за столом, потом мы от него не избавимся». За многие годы его научили быть благодарным за миску с тушеной бараниной, оставленную для него на печи. Лорел, вероятно, провела в этой комнате, служившей нам гостиной, больше времени, чем любой из нас, пентекостов. После маминой смерти она полностью посвятила себя заботам о нашем доме. И с годами добровольная помощь вошла у нее в привычку. Она по-прежнему каждую неделю приходила вытирать пыль и пылесосить, хотя гостиные едва ли когда-то пользовались. Индийский коврик с огурцами был слишком красив, чтобы пачкать его сапогами. А диван и кресло содержались в чистоте, и поэтому грязным псам запрещалось на них валяться. Комната предназначалась для тех редких случаев, таких как Рождество или День дьявола, когда мы все надевали чистую одежду и на некоторое время откладывали дела. Лорел, задергивая бархатные шторы, провела тыльной стороной рук по складкам. Она восхищалась работой, проделанной мамой, когда они с отцом только поженились. Мама тогда обила новой тканью мебель, покрыла морилкой потолочные балки, отбила старую плитку вокруг плиты и сама заменила ее на белые с синим квадраты с изображением голландских молочниц и ветряных мельниц. Если мама еще и продолжала присутствовать в доме, то именно здесь, в этой комнате. Возможно, именно поэтому отец избегал здесь бывать. «У твоей мамы был красивый голос», — сказала Лорел. Она говорила это каждый год, и после ее слов всякий раз в комнате слышался шепот согласия. В одном из альбомов, который передавали из рук в руки в ночь перед похоронами старика, была фотография мамы, где она пела на День дьявола. Глаза ее были закрыты, а сзади, положив смычок на струны скрипки, стоял молодой статный Билл. «Можно мне петь?» — спросила Грейс. «Мы же сказали тебе, разве не слышала?» — ответила Анжела. «Начинай!» Грейс слезла с дивана и встала вместе с Биллом рядом с очагом. Она снова посмотрела на Кэт. И Кэт взглянула на меня, как будто хотела сказать, вот видишь? «Ну что, готово?» — сказал Билл. И Грейс закивала в такт, когда он начал, и на счет четыре вступила. «Приходи скорей, чертяка, косточки погрей, выпьем вместе, потанцуем, приходи скорей». Ветер злобен завывает, он из-за дверей. Ты не мог, не заходи и косточки погрей. Брюхо ты свое наполнишь, радуйся, старик. И костям теплее будет, слышишь, озорник. Есть вино у нас и виски, налегай, мужик, только нас не обижай ты, шутки брось, шутник. Там было еще несколько куплетов, и Грейс помнила их все на зубок. Когда она допела песенку до конца, в комнате грянули аплодисменты, а Биллу налили бокал вина, который он опрокинул одним глотком, как того требовал обычай. Без куража не обойдешься, когда придет окаянный. Тогда на свадьбе старик целый час распевал старые песни Эндландс, приводя в восторг тех членов семьи Кэт, кто уже достаточно выпил и расслабил галстуки. А те, кто попивал чай, привстали со стульев и через весь зал рассматривали старого придурка, устроившего весь этот шум. Старик прошелся по всему репертуару, от побасенок о благородных ворах, о честных пострельщиках сказ я веду, их всех осудили на смерть, до бурлесков на тему о мнимой девственности. Сказала дева я, и нет на мне греха, но знаю я, напередок она лиха. И стишков, которые можно услышать на детской площадке. «Бедный Якоб, убегай, дьявол за тобой! Бедный Якоб, где же ты, под снежной я горой?» Старик рассказывал мне, что после бури последним тогда нашли мертвого Якоба Арнклифа. Он стал 13-м погибшим той осенью. Когда наступила оттепель, снег таял почти целую неделю. Вот тогда из-под сугробов и показался изувеченный труп в пальто. Шляпу, сорванную ветром, обнаружили в 50 футах. Бедняга нашел свой конец далеко от дороги, в болотистом месте поблизости от реки. По предположениям, он сбился с пути, когда пытался дойти до дома в Сайк. На сани положили деревянные доски, и рабочие из фабрики постарались подтащить их поближе, чтобы вывести труп со всем достоинством, на которое они были способны. Однако устроенный ими понтон оказался таким неустойчивым, а тело, налитое водой, было таким тяжелым, что в конце концов они были вынуждены тащить его волоком и выкатить на дорогу. Бедный, бедный мистер Якоб. Что теперь будет с фабрикой? Сандерклав. Мистер Якоб посвятил всю свою жизнь этому месту. Он никогда не был женат и не оставил после себя сыновей, которым мог бы передать свое дело. Они перекрестились и прочитали молитву за упокой его души. Но выставленный на всеобщее обозрение, он являл собой зрелище, которое мало кто мог долго выносить, и в конце концов кто-то сходил за одеялом. Даже пролежав неделю, труп не мог быть так изуродован. Тем более, что он вмерз в лед и был засыпан снегом. Говорили, что он выглядел так, будто на него бык наступил. «Окаянный! Он, может, росту-то маленького!» — сказал мне тогда старик. — А копыта у него железные. Так-то, Джонни-паренек. — Как у той лошади на представлении? — спросил я, вспоминая, как треснул череп у одного из участников. Он закрыл руками лицо, и люди бежали к нему, а кобыла, как ни в чем не бывало, наклонив шею, щипала траву. — 10 раз тверже, — сказал старик. — Вот почему умер Якоб, да? — спросил я. — Не из-за холода? — Ну да, — ответил старик. «Холод никого не убивает. Дьявол сам наслал сюда бурю, чтобы держать нас в западне, пока он развлекается. Он же как ребенок, ты понимаешь?» Когда буря прошла, Якобы Арнклифа нашли. Надо было подождать, пока земля на кладбище разморозится. Но проходили день за днем, а все оставалось по-прежнему. И лопату нельзя было воткнуть в землю. Ничего не оставалось делать, как оставить 13 гробов у церкви, до тех пор, пока не станет возможно отправить их в Айрлсдейл. Слабое утешение, но, по крайней мере, эти люди обрели покой. Если не в жизни, то в смерти. Двери осветили, свечи оставили гореть и нанесли на крышки соляные кресты. Конечно, родные усопших страдали от мысли, что их близкие будут похоронены вдали от них. Но все же они были рады, что, по крайней мере, им не придется нести их через пустоши, где еще, возможно, притаился дьявол. Наступила эра автомобилей.